Видно, после Миши осталось теперь много дел, которые она сама не разрулит, да еще газетное признание женщины, с которой Миша был близок до самого последнего в своей жизни дня, ранит ее, так что не оставляют сил на другие воспоминания, в которых они всегда только втроем — она, Миша и Анечка. 5 декабря 2008 года. Положил трубку, и опять на душе тепло, светло и покойно. Галочка Евдокимова, для чего она хорошая, чистая, мудрая. Во время нашего разговора было слышно, как заходится радостным утренним воплем Михаил Евдокимов, ее внук, полный тезка покойного алтайского губернатора. Не дай бог ему в губернаторы и в артисты тоже. 5 апреля 2009 года. Люди и звери. Одной известной актрисе и родной спаниель оторвал ухо, когда учуял при поцелуе запах шампанского. Ухо, к счастью, пришили. Спаниель усыпили. Мой товарищ, дрессировщик Артур Багдасаров, едва не расставшись с жизнью, снова вернулся к тиграм на манеж. На съемках проекта «Цирк со звездами» наивная мамаша отправила своего малыша вручить мне букет во время аттракциона с обезьянами. Огромная шимпанзе Капа кинулась к малышу, ассистенты едва успели схватить ребенка в охапку. Номер был отрепетирован, как по нотам, но зверь есть зверь. Возбужденные животные отыгрались на мне. За кипиш пришлось ответить мне. Маленького вручанта с букетом из телевизионной версии вырезали. Все остальное видела вся страна. Шифрина укусила обезьян. 28 августа 2009 года. Эпиграф. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Он ведь с красным знаменем, цвета одного. Щипачев. Это я про румянец. Тот самый, который выдает в тебе неумение лгать и, наоборот, выдает привычку смущаться. Тот, который обычно покидает тебя в юность, чтобы вернуться на пороге серьезных лет в виде нежданных приливов по причине невесть откуда приплывшего андрогенодефицита. — Ты придуриваешься или правда плачешь? — спросил меня Андрон Сергеевич после очередного дубля. — Конечно, плачу, — не моргнув, — ответил я. Хотя я даже, если бы моргнул, Кончаловский этого не заметил. Он же в черных очках, я не могу понять, он плачет или не плачет. Я снял очки, глаза были мокрыми от слез. Но если б я соврал, я бы не смог покраснеть, нас этому не учили. Я давно перестал отчаянно врать и потерял способность краснеть на людях. Я не знаю, можно ли покраснеть по режиссерскому принуждению. Кажется, это единственное, чего не сумеют сделать даже великие артисты. Однажды я задал в ЖЖ вопрос: давно ли приходилось вам плакать? Тест казался мне бесперспективным. К моему удивлению, на тот пост откликнулось очень много читателей. Признаться в сентиментальности оказалось вовсе не влом. 4 декабря 2008 года. Глянец и бардак. Эпиграф. Жизнь моя, мое цветное панорамное кино. Юрий Левитанский. Я не хочу множить разговоры о глянце, которые давно отшумели в сети, но должен заметить, что такой творческой дисциплины, которая царила на съемочной площадке у Кончаловского, мне ни разу не приходилось видеть на нашем развлекательном телевидении. Недавно на съемках новогодней передачи, когда я уж должен был отправиться в кадр, мне принесли костюм, пиджак и брюки, которого были до того от разных людей, что я возопил: да кто ж снимал мерки с этого урода? Потом, когда в павильоне ждали одного меня и простаивала вся труппа, принесли, наконец, искомые брюки. Они оказались заметно короче моих ног. Костюмерша, которая, кажется, впервые видела нитку с иголкой, взялась распускать их под истерические окрики администратора. Тут выяснилось, что собранный костюм придется отутюжить. Объявилась еще одна помощница, принесшая коробку с обувью. И в эту минуту упали все, кто стоял рядом. Оба ботинка оказались левыми. У Андрона Сергеевича, наоборот, в труппе нет взбалмошных и непрофессиональных людей.